что он подговаривал мужиков поднять восстание против советской власти. Как бы там ни было, не стало у нас отца. Из архива Шукшина. Этот набросок существен для творческой истории Любавиных. По свидетельству близко знавших Шукшина людей, характер отца сложным образом связался у него также и с характером Степана Разина. Что же до Любавиных, то черты Макара Леонтьевича Шукшина можно распознать у некоторых главных героев романа. Написанный в 1959 году набросок «Отец» является, по-видимому, первым подступом Шукшина к тексту романа Любавина. Роман, вернее, первая книга его, написана в 1959-61 годах, преимущественно в общежитии в ГИКа, четыре гаврика в одной клетке. Ром – один из первых читателей. Думая, куда предложить текст, Шукшин колебался между двумя журналами, которые печатали в ту пору его рассказы. Между «Октябрем» и «Миром». 16 ноября 1962 года главный редактор «Октября» Всеволод Кочетов в «Комсомольской правде» назвал Шукшина постоянным автором журнала и добавил: «Мы знаем, что он готовит и крупное произведение». Крупное произведение роман Любавина в это время, ноябрь 1962 года, уже лежало в редакции «Нового мира», о чем свидетельствует сохранившееся в архиве Шукшина письмо, авторство которого указать затруднительно. Но это письмо явно написано человеком, осведомленным в том, как проходит рассмотрение рукописи Любавиных в «Новом мире». 27 октября 1962 года. «Дорогой Вася, я тоже очень рад, что ты прошел в новом мире, Ася. Очевидно, Берзер. Мне сказала, что ты написал серьезную талантливую вещь. Она редко кому такое говорит. Герасимов, член редколлегии журнала «Герасимов», вроде одобрил. То есть, конечно, и но. Первое – это размер. Для журнала 20 листов, да еще не на современную, а 40-летней давности тему. Это тяжеловато. Посему, насколько я понял, тебе предложено сделать сокращенный журнальный вариант. Кроме того, Герасимов и Ася сватают тебя в издательство «Советский писатель». У них есть там с кем разговаривать. И у меня тоже. Так что все в порядке». Однако судьба рукописи сложилась не так благополучно, как предполагалось в этом письме. «Новый мир» в конечном счете Любавиных отверг. Через работников журнала роман попал в издательство «Советский писатель». В течение 1963 года шло рецензирование. Рецензенты Георгий Радов, Евгений Белянкин, Николай Задорнов и Ефим Пермитин были достаточно жестки к автору, однако замечания Пермитина вполне конкретные. Шукшин принял и по ним рукопись доработал. К весне 1964 года доработка была закончена и текст издательством одобрен. 5 апреля отрывок из Любавиных появился в газете «Московский комсомолец». К этому времени вновь возник вопрос о публикации романа в журнале, на этот раз в журнале «Сибирские огни». Осенью 1964 года текст был запрошен журналом из издательства. К декабрю собрались внутренние рецензии членов редколлегии и работников редакции. Замечания рецензентов носили еще более жесткий характер, чем в издательстве. Требования простирались от общих претензий к атмосфере до поправок бытового и хронологического характера. Сознавая серьезность претензий, редакция направила Шукшину в Москву Яновского. Переговоры прошли успешно, однако через некоторое время Шукшин написал Яновскому письмо, в котором взял назад свое согласие на переделки. Письмо это ценно как пример авторского отношения Шукшина к тексту. «Дорогой Николай Николаевич, я еще раз прочел рукопись с замечаниями, и еще раз, честно, много-много раз рецензии на рукописи понял. Мы каши не сварим, надо быть мужественными, стараться, по крайней мере. Я признаю, что довольно легкомысленно и несерьезно кивал вам головой в знак согласия. А когда подумал один, нет, не согласен, кроме одного времени. Время – да». Как говорит Иванов. Меня особенно возмутил товарищ Высоцкий, я его тоже возмутил. Так прямо и махает красным карандашом. Хошь, не хошь, клони.